Хочу вот по тому слову, которое мы слышали о расслабленных, один пример привести. Шли два человека, это, ну, как бы, он был в жизни. Шли два человека, отец и сын, и у обоих была ноша. Путь был не короткий, и по времени долго шли. И кушать уже не очень много было, устали. Устали оба, но ко времени нужно было принести то, что они несли, до того места, ко времени. И ждать особо нельзя было. Отец, видя, что сын уже не может нести, берет эту ношу на себя, ношу сына. Немного прошел, одышка тоже не может. Сын посмотрел на отца, жалко стало. Взял свою ношу, и пошли оба. Он уже не имел силы, чтобы идти и нести, но взял и пошел. Говорят, открылось второе дыхание. Оно так бывает, второе дыхание, то есть приток каких-то иных сил, свежих. Это то, что есть в человеке, то, что внутри человека. В духовной жизни тоже так бывает. Кажется, уже нет никаких сил противостоять искушению. Кажется, никаких сил нет для победы. Кажется, ничего нет. Но Писание говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Поэтому нам не нужно отчаиваться, когда уже нет сил. Как мы слышали, есть Господь.